прелестный район Булонского леса из Чикаго. И с этим я уже готов примириться, хотя из окна 32-го этажа суперотеля «Конкорд Лафайет» Париж уже смотрится не как милый старый знакомый город, а как выкройка, разложенная на дымном, безликом, застроенном пространстве, по белым пунктирам которого бегают крошечные насекомые автомобили. Иногда разрушение города опережает разрушение его филологии. Целые районы Москвы уничтожаются с быстротой, за которой не в состоянии угнаться даже самая могучая память. С течением лет архитектурные шедевры Москвы, ее русский ампир, ее древние многокупольные церквушки, ее дворянские и купеческие особняки минувших веков со львами и геральдическими гербами, давным-давно не ремонтированные, захламленные, застроенные всяческой дощатой дрянью, будками, сараями, заборами, ларьками, голубятнями, вдруг выступили на свет Божий во всей своей яркой прелести. Рука сильной и доброй власти стала приводить город в порядок. Она даже переставила триумфальную арку от Белорусского вокзала к Поклонной горе, где, собственно, ей быть и полагалось, невдалеке от конного памятника Кутузову, заманившего нетерпеливого героя в ловушку горящей Москвы. Я еду по Москве, и на моих глазах происходит чудо великого разрушения, соединенного с еще большим чудом созидания и обновления. В иных местах рушатся и сжигаются целые кварталы полусгнивших мещанских домишек, и очищающий огонь прочесывает раскаленным гребнем землю, где скоро из дыма и из пламени возникнет новый прозрачный парк или стеклянное здание. В иных местах очищение огнем и бульдозерами уже совершилось, и я вижу древние, прежде незаметные, постройки неслыханной прелести и яркости красок. Они переживают вторую молодость, извлекая из захламленного мусором времени драгоценные воспоминания во всей их подлинности и свежести, как то летнее, бесконечно далекое утро, когда курьерский поезд, проскочив сквозь каменно-угольный газ нескольких черных туннелей, внезапно вырвался на ослепительный простор, и я увидел темно-зеленую Севастопольскую бухту с заржавленным пароходом посередине. А потом поезд остановился, и я вышел на горячий перрон под жгучее крымское солнце, в лучах которого горели привокзальные розы, белые, черные, алые, расточая свой сильный и вместе с тем нежный особый крымский аромат, говорящий о любви и счастье, а также о розовом массандровском мускате и татарском шашлыке и чебуреках, надутых горячим перечным воздухом. Несколько богатых пассажиров стояли на ступенях в ожидании автомобилей. Среди них, но немного в стороне, я заметил молодого человека, отличавшегося от нетманских парвеню, приехавших в Крым на бархатный сезон со своими самками, одетыми по последней, еще довоенной парижской моде, дошедшей до них только сейчас, с большим опозданием, в несколько искаженном стиле аргентинского танго. Ну, а о самцах я и не говорю. Они были в новеньких, непременно шевиотовых двухбортных костюмах разных оттенков, но одинакового покроя. Одинокий молодой человек, худощавый и стройный, обратил на себя мое внимание не только приличной скромностью своего костюма, но главным образом своим багажом, небольшим сундучком, обшитым серым брезентом. Подобные походные сундучки были непременной принадлежностью всех офицеров во время Первой мировой войны. К ним также полагалась складная походная кровать-сороконожка, легко складывающаяся, а все это вместе называлось походный гюнтер. Из этого я заключил, что молодой человек — бывший офицер, судя по возрасту, подпоручик или поручик, если сделать поправку на прошедшие годы. У меня тоже когда-то был подобный Гюнтер. Это как бы давало мне право на знакомство, и я улыбнулся молодому человеку.